Глава третья. «Где это мы?» – удивился я, смотря на белоснежную кафешку, утопающую в зелени фруктовых деревьев. Но ни маг, ни воин не удостоили меня ответом. Вместо этого они молча завели меня вовнутрь и усадили за стол. Что-то не похоже на... Воин так взглянул на меня, что я осекся и решил немного помолчать. «Фред, Джош, вам как обычно?» Когда около нас появился улыбчивый толстяк в белой поварской куртке, я и не заметил. «Как обычно, дядюшка Лука», — кивнул воин, присаживаясь за стол. «И свой фирменный обед для пацана», — и, отвечая на невысказанный вопрос повара, добавил. «Во строк его ведем». «Уже несу, уважаемые», — понятливо кивнул повар и снова исчез. Да так ловко это у него вышло, что я даже не заметил. Моргнул, а его уже нет. Впрочем, меня сейчас волновало совсем другое. Да что там волновало? Меня прямо-таки разрывало изнутри от вопросов. Но я стоически молчал, гадая про себя о причинах произошедшего. Причем что маг, что воин в эмоциональном плане походили на сосульки. «Приятного аппетита, дорогие!» Задумавшись, я снова не заметил, как около нашего стола появился дядюшка Лука, да еще и с тарелками наперевес. «Приятного аппетита!» И как только за такой короткий срок можно было не то что приготовить, а банально разогреть еду? «Ешь», — мрачно обронил воин, берясь за вилку. Я же, отвлекшись на него, снова не уследил, куда делся повар. Что-то кусок в горло не лезет. Я с сомнением посмотрел на дымящееся блюдо, которое повар поставил прямо передо мной. Мои конвоиры переглянулись, и маг, отложив вилку в сторону, посмотрел на меня. «Ты хорошо держался в зале суда», — на его лице мелькнула мимолетная тень улыбки. «А на зоне первые сутки кормить тебя не будут, поэтому лучше поешь». «Сутки без еды?» — пробормотал я, берясь за ложку. «А вы умеете замотивировать». Фирменное блюдо странного повара оказалось действительно выше всяческих похвал. И что самое интересное, принесенной порции оказалось достаточно, чтобы наесться. Не объесться, а именно наесться. «Вкусно!» — это было первое слово, сказанное мной за едой. Ни маг, ни воин не спешили ничего объяснять. А я? Я просто наслаждался едой и свободой, которую неожиданно остро начал ценить. Эх, и почему вечно одно и то же? Что имеем, не храним, потерявши плачем. «Получил?» — воин бросил на меня испытующий взгляд. «Что получил?» — нахмурился было я, но в следующий момент все встало на свои места. «Внимание! Ваша выносливость увеличена в 2 раза. Срок действия — 24 часа». «О-о-о!» Я с уважением посмотрел сначала на пустую тарелку, потом в сторону кухни. «Дядюшка Лука — настоящий мастер!» «Отлично!» Мак обменялся с воином коротким взглядом, и они синхронно поднялись. «Приходите еще!» То, как неожиданно появлялся этот повар, начало меня немного напрягать. «Совсем забыли старика!» «Утром же были», — хмыкнул воин, впервые за все время продемонстрировав какое-то подобие эмоций. «Скучно», — вздохнул повар. «Время тянется так долго». «О, до меня наконец-то дошло, что не так с этим дядюшкой Лукой. Вот почему обед приготовился так быстро. Что-то связанное со временем, да?» Повар невесело усмехнулся, а сыскные уставились на меня с подозрением. «Ой, да ладно», — поморщился я. «Это что, был какой-то секрет?» «Не был, а есть», — с намеком ответил воин, и я послушно кивнул. «Без проблем, босс». «Вечером придете?» — повар с надеждой посмотрел на воина. «Не знаю, дядюшка Лука», — покачал головой сыскной. «Ты бы знал, что у нас сейчас происходит». «И знать не хочу», — замахал руками повар. «Я лучше тортик испеку», — подсмотрел в кулинарной книге один рецептик. От дядюшки Луки шла волна такой концентрированной скуки и даже уныния, что ее почувствовали даже сыскные. Мне отчего-то стало его жаль, и я решил его подбодрить. «Уважаемый, если вы умеете замедлять ход времени вокруг себя, то почему бы его просто не ускорить?» Несколько секунд все молча смотрели на меня, а я стоял и краснел. Опять вообразил себя самым умным. Как будто этот дядюшка Лука без меня не мог догадаться до такой очевидной идеи. К тому же у него все время этого мира. Наверное, если бы мог, то давным-давно так и сделал. повар наконец-то отмер. «Я как-то не думал в эту сторону». «Может, и не надо», — вздохнул маг, метнув в меня испепеляющий взгляд. «Может, и не надо», — задумчиво проговорил повар, после чего посмотрел на воина. «Фред, приходите послезавтра». «Дядюшка Лука». «Я сказал послезавтра», — нахмурился повар, и воин неохотно кивнул. «Пошли», — мрачно обронил маг, потянув меня за собой. «Всего хорошего», — вежливо попрощался я с поваром. «Овощное рагу с грибами было очень вкусным». «Я рад, что тебе понравилось», — улыбнулся в ответ повар, не сводя с меня задумчивого взгляда. «Ногами шевели», — недовольно буркнул воин, подталкивая меня вперед. Мы вышли из утопающего в зелени садика и направились к черному окну портала, так и висящего в воздухе. «Плохая была идея», — маг покосился на воина, полностью игнорируя мое присутствие. «Легенды не врут», — покачал головой воин, а дальше пошел совсем уж непонятный мне разговор. «А если это не он? Ты знаешь еще кого-то, кто меняет мир вокруг себя?» «Типичный форточник». «Пока все сходится. Череда совпадений. А как же черная рука и желтый меч? Ему 12, не 20». «Без времени замедлит он. В мундире, хоть и без погон», — с неожиданным жаром процитировал воин, останавливаясь в шаге от портала. «А как же дюжина братьев и род за плечом?» — возразил маг. «Ну...» «Извините, мне надоело смотреть на спорящих конвоиров, и я решил вмешаться. О чем речь? Что за легенда?» Воин с магом переглянулись, и Фред неохотно ответил. «Всему свое время». «Будь осторожен и не вписывайся в мутные схемы», — подхватил Джош. «Совсем прижмет, найди Макса». «Он нам должен, если повезет, поможет». «Не участвуй в боях, не связывайся с зеливарами, не сбегай». Воин крепко схватил меня за предплечье, а маг щелкнул ключом. Наручники на моих запястьях сменились широкими оковами. Вот только они были намного легче и какие-то теплые, что ли. Единственным их минусом были болтающиеся звенья цепи. «Татуировку, если решишься, делай только у ворона. Цепи не свети. И не доверяй никому. Не реви. Не показывай боль. Не ведись на провокации». «А что насчет?» — договорить я не успел. Воин с магом синхронно подтолкнули меня вперед, и матово-черная пленка портала жадно всосала меня в себя. «Заключенный 215. Не задерживаемся в кругу». Этот портал отличался от всех телепортов, что я использовал до этого. Помимо темных кругов перед глазами и головной боли, в теле появилась дикая слабость. А еще дико хотелось выблевать только что съеденный обед. Мне было так плохо, что я не сразу понял, что обращаются именно ко мне. «Заключенный номер 215. Шевели ногами». Меня кто-то схватил за руку и грубо дернул вперед. Чудом удержавшись на ногах, я пробежал вперед, машинально сохраняя равновесие, и со всего маху врезался в каменную стену. «Левее, 215-й!» В голосе невидимого пока тюремщика прорезались фальшивые нотки сожаления. Но нет худа без добра. Столкнувшись со стеной, темные пятна сменились посыпавшимися из глаз звездами, и я мгновенно забыл про тошноту. «Шевели ногами, говорю!» Проморгавшись, я посмотрел на орущего мне в ухо тюремщика и тут же пожалел, что съел обед дядюшки Луки так быстро. Тюремщик был невысоким, сутулым, но от него так и веяло опасностью. Судя по эмоциональному фону, этот одаренный ловил кайф от издевательства над людьми. По крайней мере, сейчас он так и лучился довольством. «Не знаю, за что ты сюда попал», — доверительно сообщил мне тюремщик, дыхнув на меня дикой смесью чеснока и гниющих зубов. «Но явно не просто так. И здесь, будь уверен, ты получишь по заслугам». Одновременно с последними словами он дернул меня на себя да так, что я врезался в тяжелую дубовую дверь. Хорошо, хоть в последний момент я сгруппировался и вместо того, чтобы влететь в дверь ключицей, подставил плечо. Но все равно где-то в районе ключицы что-то хрустнуло, и тюремщик расплылся в довольной улыбке. «Шевели ногами, немощь!» Очередной толчок, и я лечу вперед, в узкий коридорчик, выложенный из матово-черного камня. На этот раз я ожидал подставы, поэтому успел выставить перед собой руки. Впечатавшись в стену, благо хоть выставленные ладони смягчили удар, я зло покосился на тюремщика, на что он с предвкушением улыбнулся. «Сопротивление при этапировании!» — осклабился тюремщик, и в его руке, как по волшебству, появился кнут. «Никак нет», — неохотно выдавил я, делая себе зарубку отомстить больному садисту. «Даже не так. Отомстить!» Вжик! Левую руку я вскинул перед собой за мгновение до удара. Я не видел движения кнута, но мне было достаточно взгляда тюремщика, чтобы понять, этот ударит. Так и случилось. Раскаленный хлыст жадно обвился вокруг подставленной ладони, и если бы не невидимая перчатка, точно бы располосовал мне руку до кости. «Да за что?» — не выдержал я, отскакивая назад и прижимая руку к груди. Было не столько больно, сколько обидно. «Вперед пошел!» — заорал тюремщик, щелкая хлыстом рядом с моей ногой. Бросив на него оценивающий взгляд, я стиснул зубы и, повернувшись к нему спиной, поспешил вперед. Вжих! Удар кнута пришелся по спине, но я лишь прибавил шагу. Хвала древним, с меня не сняли мой ученический мундир, и он сейчас буквально спас мою спину. «Быстрее перебирай своими ногами!» Тюремщик не скупился на удары, и я чуть ли не бежал вперед, прикрывая затылок левой ладонью. Этот мужичок однозначно больной на голову, и если при первом взгляде на него мне показалось, что глубоко внутри скрывается душевная рана, то сейчас мне было плевать. Это уже не тюремщик, это мучитель какой-то. Сейчас, чуть ли не бегом двигаясь по узкому коридорчику, выложенному из черного не то камня, не то кирпича, я пытался вспомнить помещение, куда я попал. В тот момент у меня перед глазами плясали черные пятна, но я успел заметить, что оказался в круглой комнатке, из которой в разные направления вели четыре коридора. И мы сейчас, если я не ошибался, двигались по северному. Вжик! Очередной удар кнута заставил меня зашипеть от боли, и я мысленно пожелал тюремщику оказаться на моем месте. Что-то не везет мне на круглые комнаты. Что суд, что портальный камень тюрьмы. Шевелись! Чем дольше я находился в тюрьме, тем яснее понимал, если здесь все тюремщики такие садисты, то у меня намечаются проблемы. Как там сказали Фред и Джош, не реви и не показывай боль? Не думал, что их совет пригодится, как только я выйду из портала. Вперед пошел! Словарный запас тюремщика оставлял желать лучшего, и сейчас он пошел по ходу на второй или на третий круг. Но, к моему облегчению, бесконечный коридорчик неожиданно закончился, а я чудом не влетел в здоровенную дубовую дверь. Вжик, вжик! Первый удар хлыста заставил меня вжаться в стену, а второй распахнул ворота. Серьезно, стоило кнуту попасть по створкам, как те мгновенно распахнулись, словно были сделаны не из мореного дуба, а из бумаги. Вжик! Засмотревшись на это чудо, я пропустил удар в голову, отчего кнут больно ожег левую щеку. «Пшел!» Зашипев от боли, я выскочил из коридорчика и тут же замер. Двери оказались переходом из одного коридора в другой. Вот только второй был сделан не из черного камня, а из решеток, к которым прильнули заинтересованные моим прибытием заключенные. «Вжик!» Хлыст щелкнул меня по левой руке, и я, недовольно дернув плечом, отчего оно вспыхнуло болью, шагнул вперед. «Шевели ногами, шваль!» «А вот за шваль ты ответишь!» Я распрямил плечи и зашагал вперед, не срываясь на позорный бег, но и не замедляясь до скорости черепахи. Тюремщик позади меня все не унимался и без устали работал кнутом. Тело и ноги надежно защищал мундир, а вот голове пару раз хорошенько досталось. И если первый удар пришелся по голове, то второй ожег ухо. Боль была настолько острая, что я чудом удержался от того, чтобы не развернуться и вбить зубы тюремщика ему в глотку. Нет, бить тюремщика нельзя, это наверняка провокация. Поднимешь на него руку, с легкостью накинут срок. Но и уши было жаль. Потерять лицо перед будущими сокамерниками, да и плевать. Я прикрыл затылок левой рукой и продолжил путь. Пусть со стороны я и выгляжу смешно, но зато уши на месте останутся. Тюремщик без устали работал кнутом, но я лишь шипел сквозь зубы, когда прилетало особенно сильно. Вот ей-богу, когда выйду отсюда, проставлюсь Фреду, Джошу и дядюшке Луке. Ведь если бы не этот обед, я бы визжал под ударами кнута, как девчонка. «Шевелись! Вжик! Не слишком ли ты строг к пацану, сутулый?» Из-за решеток послышался чей-то ехидный вопрос, и тюремщик прямо-таки вспыхнул яростью и злостью. «Вжух!» Удар хлыста пришелся по решетке, разом приголубил сразу парочку зэков, отчего те не то зарычали, не то зашипели от боли. «Запишите насчет пацана!» — выкрикнул тюремщик, которому его прозвище очень даже подходило. «А ты перебирай ногами! Вжик!» Больше ироничных окриков от зэков не прилетало, но сутулый все же несколько раз хлестанул решетку, сорвав удачным попаданием чей-то кусок мяса. Чересчур любопытный амбал, который просунул свои накачанные руки за прутья, громко ругался, выдергивая руки назад и пытаясь унять побежавшую кровь. «Скажи спасибо этому сопляку», — прокомментировал результат своего удара тюремщик и хлестнул меня по спине. Я уже почти был готов наплевать на все и броситься на эту сутулую крысу, как коридор наконец-то закончился массивной решеткой. «Отойти на 10 шагов!» — заорал тюремщик, и заключенные послушно отпрянули вглубь помещения. Вжик! Не знаю, как он это делает, но удар хлыста распахнул стальную решетку, как пушинку. «Встретьте его, как полагается!» — взвыло чутье воина, и я, не думая, метнулся вперед. Кнут тюремщика не причинял мне особой боли, но доверять своим ощущениям я научился еще на заставе. «Бамц!» За моей спиной захлопнулась решетка, обдав затылок порывом ветра, а я с облегчением перевел дух. По крайней мере, сейчас между мной и психованным сутулом находится непреодолимая стальная преграда. Метнув в спину удаляющемуся тюремщику многообещающий взгляд, я настороженно огляделся. Большая часть заключенных медленно, но верно подтягивались все ближе, образуя вокруг меня неровный круг. «Ненавижу круги», — пробормотал я себе под нос, с опаской наблюдая за вышедшим в круг зэком, чья левая рука была только что располосована ударом кнута. В голове, словно по щелчку пальцев, исчезли все мысли, оставив после себя звенящую пустоту. На язык просилась сокраменная «вечер в хату», но я тут же отмел эту идею в сторону. Думаю, не лучшая мысль пытаться разговаривать на жаргоне, о котором имеешь весьма смутное и, слава богу, представление. Поэтому я покосился по сторонам, внимательно прислушиваясь к эмоциональному фону, и остановил свой взгляд на вышедшем вперед амбале. Кровь уже не текла, а засохшая, и когда только успела, корка крови крошилась при каждом поигрывании мышцами. Хотя, учитывая, что это спецзона для одаренных, удивляться тут нечему. «Добрый вечер. Судя по эмоциям, амбал не планировал бить меня прямо сейчас, но я все равно держался на страже». «И твоей избе того же, дворянчик», — отозвался здоровяк, мазнув взглядом по моему гербу. Затем, еще раз поиграв мускулами, небрежно так бросил. «Чего встал, как держи морда? Проходи, господин хороший». «Куда?» — насторожился я, чувствуя в словах амбала подвох. «Как куда?» Широко улыбнулся здоровяк, и от него так и повеяло предвкушением вперемешку с каким-то злорадством, что ли. «На парашу, конечно же!»